Тот в долгу не останется, тоже загнет как следует. Так вот стоит, торгует и матерится. Аристарх Калистратович тоже спросил цену. Оказалось, маленечко дешевле черной икры. Зато гости как довольны будут, а ведь надо еще в академике пробираться. — Бери, так, твое перетак, — сказал торговец, и насыпал директору наук полную сумку помидоров, а себе полный карман денег. Аристарх Калистратович принес домой и гордо высыпал помидоры на стол. Тут жена его и увидела, что помидоры вовсе зеленые. Жена как закричит: «Ты чего купил? Это помидоры или что? А еще доктор наук очки напялил, этим помидором еще расти и расти!» А узнав цену, стала кричать пуще прежнего. Тут услышал Аристарх Калистратович и те выражения, которые употреблял торговец, и те, которые он забыл вовсе со времен трудного возраста, и многие другие. Глядит доктор наук на помидоры, а они на глазах краснеют. Вот он и припомнил одну научную статью, что растения все чувствуют, а некоторые даже кое-что соображают, совсем как мы с вами. Видно, это свойство и заметил за помидорами хитрый спекулянт. Сидит на себя в парничке и лает почем зря, а потом первые помидоры на прилавок выбрасывает, придерживая в цвете мотком. Жаль, денег жаль и помидоров. Страшно перед гостями опозориться. Но все-таки не зря стал Аристарх Калистратович доктор наук. Сперва он попытался перед овощами зарубежный порнографический журнал листать. Но помидоры, видно, только на звук могут краснеть. Попробовал доктор наук немножечко поругаться. Сначала слабо выходило, а потом чего? Разговорился. «Краснеют, суки!» И вот пришли гости. Поздравляют Аристарха Калистратовича на все лады. Он встал и говорит: «Давайте, друзья мои, сегодняшний вечер проведем в свободной, раскрепощенной обстановке, а то и на работе дом только и знаем, что научными терминами сыпать. Но ничто так не украшает речь, как крепкая, соленая, простонародная словечка. Так вот я и предлагаю вас сегодня забыть, что бывают неприличные слова, и выражаться, у кого душа лежит». Гости сперва покоробились, а потом покобенились, а после второй рюмочки и согласились. Слово за слово, матерок за бутерок. Вот и образовалась за столом атмосфера непринужденности, которую ждал хозяин. «А вот сейчас сюрприз остудит вашу!» И хозяйк несет помидоры. «Краснущие-то, выгляди, лопнут!» — «Ничего себе!» — закричали гости. Они, конечно, не совсем так закричали, но смысл тот же. Словом, вечер прошел как надо. Одно только плохо — помидоры слопали, а привычка осталась. И все эти профессора и академики стали загибать такие выражения, что никакого словаря далее выпуска 1909 года не надо. Особенно навострилась в этом деле семья Аристарха Калистратовича. Однажды они заманили при помощи водки к себе известных в микрорайоне слесарей-сантехников Сережу Рыла и Саню Гидролизного починить кран. Минут через пять сантехники вылетели из квартиры, доктор наук как ошпарены. «Там одни матершинники живут», — жалуясь они соседям. «Да, не приходится сомневаться в разумности растений». Шаги командора. Известно, что у нынешней молодежи свободного времени хоть отбавляй. Кто его так проводит, а кто этак. Про кого я хочу рассказать, проводили время именно этак. Они, надо вам знать, жили прямо в самом городе Москве. Летом было по 17-20. Родители у них у всех были в длительных и ответственных командировках, развивали и развивающиеся страны. Страны-то развивались как надо, а дети совсем в другую сторону. Приохотились пить, курить,